Глава 22. Упорство обреченных. Так получилось, что на вражеский берег первым ступил я. Следом за мной восторженно ревя шли мои лейтенанты. За ними рядовые воины и последними переходили брод уже местные, нам помогающие. К сожалению, брод сыграл с нами ту же злую шутку, что и с сатами. Многие поскальзывались, падали, кто-то и вовсе полетел в воду, но в отличие от сатов мы не спешили. Помогали подняться своим или вытаскивали их из воды. Медленно, но верно на вражеском берегу разворачивался мой отряд. Причем собираться нам никто не мешал. Саты дали дёру, бежали к лесу, из которого и вылезли. Спустя несколько минут на этом берегу уже собрался довольно большой мой отряд. Как минимум человек 300-400. Я, конечно, опасался преследовать сатов столь малыми силами, но они были разбиты, подавлены, и сражаться с нами уже совершенно не горели желанием. Так что можно рискнуть и добить их остатки. Потом нам же будет проще, ведь рано или поздно саты прекратят бежать, остановятся, залижут раны. Сколько их там еще останется? 1000? Больше или меньше? Для меня даже такое их число будет немалой проблемой. Тем более, что биться с ними придется уже без всякого брода. Иначе говоря, не факт, что я вновь смогу сыграть от местности. Нет, проиграть битву вряд ли получится. Тут даже от меня мало что будет зависеть, но то, что потери с нашей стороны будут, а их хотелось бы избежать или хотя бы минимизировать. Так что сейчас было крайне необходимо нанести отступающим как можно больше ущерба. Пусть даже не убить, но хотя бы ранить. Подранки не только сами сражаться не будут, но им еще будут помогать здоровые, благодаря чему общая боеспособность будет стремительно падать. Лучники уже начали воплощать мою задумку в жизнь. Принялись расстреливать убегающих. Я же повел отряд своих воинов вперед за сатами. Наши противники, стоит отдать им должное, оказывали сопротивление. Сбивались в небольшие группы, пытались отбиться. Да вот только группы эти были совсем небольшие. В 10-20, ну максимум 30 человек. Так что нам они были на один зуб. Вот как раз очередная такая группа выстроилась в ряд, приготовившись драться. Что ж, ваше право. Хотя, если бы продолжили убегать, шансов у них было бы на порядок больше. Щит я даже не доставал. Слишком много нас и слишком мало, во всяком случае, пока противников. Поэтому выстраивать стену мы не будем. Бой будет идти одной большой свалкой, причем очень и очень недолго. Я поднырнул под летящую мне в голову острую сталь, насадил сата на меч и тут же, орудуя левой рукой, в которой у меня был топор, опустил его лезвие на череп сату. Вытащил меч, упершись ногой в живот уже мертвому противнику, силой дернул топор, высвобождая его из черепа, где он и застрял. Еще один сат попытался воспользоваться моментом и располовинить меня, но ничего у него не вышло. Я плашмя топором отбил удар и тут же нанес встречный своим мечом. Сат оказался проворным, успел отскочить в сторону, ну и ладно. Мы замерли друг напротив друга, слегка пригнувшись, разведя руки в сторону, то ли для нанесения очередного удара, то ли чтобы отбить выпад противника. Сат неожиданно заорал и бросился вперед, размахнувшись своим серпообразным мечом. Совершенно непонятно, на что он рассчитывал. Напугать меня? Сбить с толку? Что бы он там ни планировал, а закончилось все совершенно не так, как того ждал Сат. Мой меч вошел ему в грудь, а топор опустился на руку, не отрубив ее полностью, но сломав. Перебив. Все, не жилец. Я отступил, выдернув меч из раны, не забыв его при этом провернуть. Теперь уж точно рана смертельная. Сату ничто не поможет. Потом огляделся по сторонам. Наши уже заканчивали с этой горсткой смельчаков. Всюду, там и тут бежали саты. Где-то они продолжали сражаться с моими бойцами, но... Я повернул голову и поглядел в сторону леса. А это еще что такое? Если всюду саты убегали, то именно на том участке, куда я глядел, саты бежали от леса на нас. Кто там такой борзый, что смог их остановить? Вновь бросил в бой. Сейчас разберемся. Человек 20 сатов бежало на нас, на бегу замахиваясь мечами, отчаянно вопя. Но нас этим не возьмешь. Я резко ушел в сторону, не забыв поставить подножку, и сат, споткнувшись через мою ногу, кубарем полетел по земле, а когда остановился, сверху ему на голову опустился тяжелый молот Бродди. Еще один сат, несшийся на меня, внезапно затормозил. Не стал нападать с наскока, а попытался схитрить. Сделал вид, что собирается напасть на одного из моих воинов чуть правее. Он даже не смотрел в мою сторону, всем своим видом показывая, что выбрал другую цель. И, возможно, у него бы что-то получилось, появись другие противники, на которых я отвлекся бы, но их не было. Все мое внимание оказалось сосредоточено на нем. Саджи решил, что я не жду от него атаки, и рванул на меня. Я успел отскочить, и меч Сата обрушился не на меня, а на землю, где я только что стоял. Сам же я рубанул его одновременно и топором, и мечом. Удар пришелся на кисти рук, в которых Сад сжимал свое оружие. В результате удара я отсек ему левую кисть, правую же размозжил топором. Сад заорал, как резанный, совершенно обезумев от боли, но быстро заткнулся. Я проткнул ему горло мечом. Далее саты поперли часто и густо. Кажется, я был прав. Кто-то там, в лесу или на опушке, так и заставляет удирающих врагов остановиться и вернуться в бой. Да кто там, мать его! Сатов сильно прибавилось. Они прямо-таки волнами накатывали на нас, и каждая из этих волн была сильнее предыдущей. Я уже сильно устал. Руки начали трястись, держать оружие на весу было сложно. В конце концов, вынужден был включить берсерка. Иначе можно было пропустить случайный удар, и тогда все. Здравствуй, новый персонаж, а я на респаун совершенно не хотел. Весь бой, весь мир для меня сжался в небольшой пятачок метров 5 в диаметре. Все мое внимание сосредоточилось на тех, кто в этот пятачок заходил. Я тщательно отслеживал любое их движение и караулил наиболее подходящий для атаки момент и не пытался пробить защиту или же идти напролом. В конце концов, для меня главное выжить и при этом уничтожить как можно больше врагов, а сколько их еще, одному Одину известно. Ну и раз так, нужно экономить силы, мало ли. Минута прошла 10 или час, неизвестно. Я совершенно утратил ощущение времени. Все, что делал, уворачивался от ударов, наносил их сам. Но в какой-то момент все вдруг закончилось. Я вытащил меч из тела очередного противника, огляделся и не обнаружил вокруг врагов. И где же саты? Мое обостренное зрение позволило мне моментально найти новых врагов, но это уже были не саты. Северяне со щитами, окрашенными красной краской, с черной буквой «F» или же руной, очень ее напоминающей, в центре. Воины Конунга. Никем другим эти люди быть не могли. И раз уже они пошли на нас, значит, у шамана попросту не осталось сил. Битва им проиграна, и он в отчаянии бросил на нас все, что у него было в запасе. Вообще, я его прекрасно понимал. Так бездарно слить бой, в котором изначально у тебя было огромное преимущество над противником, это еще надо уметь. Попади я в такую ситуацию, рвал бы и металл, но и, конечно же, совершал бы всякие глупости, вроде той, что сейчас совершил шаман. Натравив на нас воинов Конунга, которые при нем исполняли роль и телохранителей, и надсмотрщиков, ведь именно они останавливали убегающих сатов, заставляли их вновь идти в бой, он уже ничего изменить не может. Более того, такой выходкой лишь усугублял свое положение. Хотя какое там положение, если раньше я еще сомневался, то теперь был уверен. Шаман сегодня, максимум завтра, умрет. Уплу он уже точно не покинет. Я огляделся. Как-то само собой получилось, что вырвался чуть вперед. Все мои воины, включая лейтенантов, остались позади, метрах в 20 отсюда, и все они были заняты, сражаясь с сатами. Даже мельком брошенным мною взглядом успел заметить, насколько усталыми, вымотанными выглядят мои бойцы. Плохо. Ко мне никто не успеет. И даже то, что я в режиме берсерка, не гарантирует мне победу. Ведь ко мне приближалось аж 7 врагов, причем приближались они полукругом, прикрываясь щитами, выставив мечи, занеся топоры, готовые в любой момент ударить. Вот ведь опытные ребятки. Опасаются нападать по одному. Сейчас окружат и попытаются напасть одновременно, и какой бы я быстрый ни был, отразить атаку сразу 7 бойцов я был не в состоянии. Я начал отходить назад, не позволяя взять меня в окружение. Сам же высматривал, выжидал удобный момент. Вдруг кто-то оступится, отвлечется. Уж тогда-то я воспользуюсь случаем и уменьшу число своих оппонентов. Убей одного, останется 6. Конечно, это все равно много. Нечто ворвалось с левого фланга, обдав потоком воздуха. Даже со взвинченным восприятием я не успел разглядеть, что это было. Размытая фигура появилась рядом с одним из моих противников, остановилась, тут же обретя четкость и махнув секирой, затем бросилась на следующего врага. «Халт!» Сат в режиме берсерка действовал не хуже, чем тот же Нуки, и хрен догадаешься, что Халт в данной ипостаси впервые выступил всего пару дней назад, в то время как Нуки применял такой навык не первый год. Секира Халта снесла голову одному из противников, а второго попросту располовинила. Халт нанес удар сверху вниз, и тяжелое лезвие раскроило голову воина, как орех. Прошло сквозь тело, будто нож сквозь масло, уткнувшись в землю по самую рукоять. Он попытался выдернуть секиру из земли, но ему это не удалось с первой попытки. А второй у него уже не было. Воины Конунга так и сообразили, что происходит, и двое из них тут же набросились на Сата. Халт вынужден был отступить, чтобы не быть наколотым на меч одного из противников, или чтобы топор второго не снес уже ему самому голову. Я тут же бросился ему на помощь, позволил оставшимся троим воинам меня окружить. Зато мой бросок принес пользу. Топорщика я таки подколол. Может, и не смертельно, но в этом бою он уже не участвует. Бросив щит, зажав рану в боку, он засеменил прочь, воспользовавшись тем, что я уже отчаянно молотил в щит его товарища. Товарищ этот попросту закрылся от меня щитом, даже не предпринимал попыток контратаковать. Очень зря. Так бы хоть умер не напрасно. Отвлекшись на меня, он начисто забил на безоружного Сата, а тот не терял времени и набросился на него сзади, ухватил за шею, голову, тут же повалил назад. Я развернулся к трем оставшимся противникам. Они были уже довольно близко, держались вместе и явно собирались атаковать меня из-под щитов. А? Нет, ошибся. В мгновение ока они разошлись в стороны. Один оказался прямо передо мной, двое остальных заходили с разных боков. Вот это уже их ошибка. Трое, в конце концов, не шестеро и не семеро. Отследить их попытки достать меня не доставило труда. Дождавшись, пока один из них не ударит первым, я тут же рванул в обратную сторону. Пнул второго ногой прямо в щит, и он, не ожидавший подобного, завалился на спину. Воин, атаковавший в лобовую, несколько растерялся от такой моей прыти, и это стоило ему жизни. Я присел и махнул мечом наотмашь. Финт удался. Воин заорал, схватился за ногу и повалился на землю. Я тут же прыгнул к нему и добил ударом топора по голове, проломив и череп, и шлем его защищавший. Двое. Один передо мной вскочил на ноги после того, как я его пнул в щит, второй остался чуть позади. А у меня уже нет никаких сил, чтобы сражаться. Я устал. Я очень устал. Даже в режиме берсерка не могу нормально сосредоточиться и унять дрожь в конечностях. За спиной что-то громко чвякнуло. Раздался вскрик. Я бросил быстрый взгляд себе за спину. Халт таки справился голыми руками со своим противником и напал на очередного. Теперь против меня был всего один враг. Он явно колебался между тем, чтобы остаться на месте или попросту дать дёру. Нападать на меня он совершенно не хотел и не собирался. «Что, хочешь сдаться?» — с усмешкой спросил я и с ужасом осознал, что я вылетел из режима берсерка. Каким чудом я все еще находился на ногах и в сознании, совершенно не понимал. После такого боя, а главное, так долго находясь в режиме берсерка, едва только вернувшись в нормальное состояние, я должен был рухнуть на землю, как подкошенный. Но я пока держался. И вообще, какого черта берсерк слетел? Тем временем оставшийся в живых воин так и решился на отчаянный шаг. То ли мои слова его подначили, то ли он смог побороть собственный страх. Как бы то ни было, а отступать он не собирался и пошел на меня. Я же стоял, опершись на собственный меч, будучи уже просто не в состоянии его поднять. Из-за спины послышался мерзкий хруст. Похоже, Халт закончил с еще одним противником. Что ж, раз он до сих пор воюет, почему я не могу? Я стоял на месте, опершись на меч до последнего. Лишь когда противник подошел довольно близко и махнул своим топором, я присел и бросился вперед, повалив его на землю за счет собственного веса. Тут же в руку прыгнул скромосакс, до поры до времени ждавший своего часа в ножнах за спиной. Я ударил ножом сверху вниз, раз, другой, и лишь с третьего раза угодил куда надо. Оба прошлых удара пришлись как назло в ребра, но третий попал точно в цель. Лезвие вошло глубоко в бок противника. Он дернулся, взвыл и попытался сбросить меня с себя, но я не позволил. Вытащил нож и вонзил его вновь. Противник выл и орал, на его губах появилась кровь, глазами он чуть ли не испепелить меня был готов, однако спустя еще один удар я увидел, как их заполняет предсмертная пелена. Только что отчаянно бившийся подо мной противник вдруг как-то резко сдался. Его руки опустились, лицо, только что скорченное в гримасе ненависти, вдруг расслабилось. Его глаза помутились, взгляд поднялся к небу и замер. Я же, скорее рефлекторно, ткнул его ножом еще раз. Никакой реакции. Победа. Затем откинулся назад, упал на мягкую прохладную землю. Пот и кровь заливали, щипали мне глаза, и я просто их закрыл. Лежал на спине, широко раскинув руки, и даже дышал через раз. Настолько тяжело мне было, настолько я устал. «Вождь!» Чей-то голос сверлился в ставшую уже привычной и убаюкивающей какофонию звуков, окружающих меня. «Вождь, ты жив?» Снова этот неприятный голос, и он что-то требует от меня, чего-то хочет. Неужели так сложно просто оставить меня в покое? Мало того, что голос неприятно резал мне слух, так еще и чьи-то руки схватили меня за плечи и принялись трясти. «Нет!» «Никакого спокойствия мне не видать, никакого отдыха не будет, мне просто не дадут прийти в себя, полежать, набраться сил, отойти от тяжелого сражения». «Отстань!» — рявкнул таки я, открыв глаза. «Живой!» — обрадовался Халт. Нещадно трусил меня именно он. «Он жив!» — совершенно неожиданно заорал он, заставив меня поморщиться. Наконец наступила тишина. Халт оставил меня в покое, положив назад, на землю. И я уж наивно решил, что мне позволят тут полежать тихо и спокойно, но нет. Довольно скоро я услышал чьи-то шаги. «Вот он! Вставай! Шаман убежал!» Я попытался просто проигнорировать эти слова. «Вставай, вот он! Нам нужно догнать шамана! Он доберется до своих кораблей и уплывет! Ты слышишь?» «Никуда он не уплывет», — буркнул я. Конечно, мог бы рассказать, что почти 400 воинов, пока мы занимали оборону у Брода, погрузились на корабли и обплыли остров. Напали на побережье и сожгли или захватили все корабли, что стояли во фьорде. Мог бы рассказать, что если шаману удалось сбежать отсюда, то в городе его уже будет ждать теплая встреча, он попросту никуда не денется. Даже если у него получилось сбежать от нас, он однозначно попадет в ловушку, у него ведь просто нет другого выхода. Нет никаких других путей отступления. Единственный его шанс — сесть на корабль и покинуть Уплу. Да вот только кораблей у него уже нет. Как и людей у побережья. Шаман проиграл битву и теперь обречен, хотя в силу собственной упертости все еще не понимает этого.